Цирон, задумывавшись на несколько мгновений, чтобы вспомнить и подобрать нужные слова, перевел вопрос болотнику. «Раша-а!» – прошипел пленник и плюнул в сторону правителя. Алексей ловко увернулся от плевка, из-за чего слюна болотника попала в грудь одного из солдат, который не успел отреагировать. «Я убью эту жалкую вонючую тварь голыми руками!» – закричал воин, свирепея от гнева. Но суровый взгляд на Марха остановил его. «Раньше нужно было убивать, а теперь уже поздно, воин. Умерь свою ярость и злость», – прокомментировал Алексей. Болотник снова собирался плюнуть, но в этот момент землянин нанес ему по острозубой пасти резкий и сильный удар кулаком. От удара тело пленника отлетело в сторону на пару метров. Воронцов дождался, когда ящер начал приподниматься, и зарядил ему по морде подошвой тяжелого ботинка из далекого будущего. Когда вновь враг начал шевелиться и приподниматься, он повторил вопрос: «С какой целью вы напали?» Цирон перевел вопрос, адресованный пленнику. «Болотный ящер не очухался от удара. Говори, или мне придется тебя пытать», — сухо произнес Воронцов. Он не был сторонником пыток и издевательств, даже перед лицом врага, но обстоятельства требовали иного подхода. Цирон повторил вопрос, но болотный воин продолжал молчать. Лишь в тот момент, когда в руках Намарха появился скипетр, в глазах гордого пленника засиял первобытный страх. «Адрхасрум», — с трепетом прошипел он, когда скипетр коснулся его шипастой головы. «Нам нужны жертвы», — после продолжительной паузы перевел Цирон услышанное. «Зачем вам жертвы, для чего?» — спросил Воронцов, чувствуя, как волнение нарастает. «Румам ЕСЛ», — испуганно прошипел пленник. «Жертвы для пищи Богу, если я правильно все понял», — произнес переводчик. В его голосе звучали нотки сомнения. «А ваш бог случайно не на Черной скале живет?» – спросил Алексей, стремясь прояснить ситуацию. «Пообраз Валлар Симьярр», – голос болотника подрагивал от страха. «Да, на Черной скале великая сила большого ящера», – перевел Цирон. «Все стало ясно», – резюмировал Воронцов. «Видимо, Олс тщательно промыл им мозги. Из-за этого они приносили ему пленников в жертву. Цирон, спроси у него, сколько их еще и стоит ли нам ждать повторного нападения». В ответ пошла череда мурлыкающих и шипящих фраз. Через минуту Цирон доложил: «Их не больше сотни. Точное количество неизвестно, так как эта тварь не умеет считать. Живут они намного севернее злополучной скалы. Они наблюдали за нами с того момента, как мы сюда приплыли. Передай болотнику, что их бог мертв». «Этот скипетр был его», — продолжил Воронцов. Ему было приятно наблюдать за тем, как пленник менялся в лице, переводя взгляд от скипетра на лицо Алексея. Ужас в глазах пленника был бесценен. «Они могут напасть еще раз?» — повторил свой вопрос Воронцов. «Арт-нартнау». «Нет», — ответил Цирон. «Они потеряли слишком много воинов и ничего не добыли. Рисковать еще раз они не станут». «Понятно, я узнал все, что требовалось», — Алексей отдал мысленный приказ скипетру. В следующее мгновение небольшой электрический разряд образовался на навершии магического оружия. Тут же он угодил в грудь болотнику. Его тело выгнулось в неестественной позе и замерло. «Теперь он нам точно не нужен. У нас нет лишних глаз, чтобы следить за ним», — сухо произнес Алексей. «Быстро едим и начинаем грузиться в лодки. Через час уже рассветет, можно будет выплывать». Он убрал скипетр обратно на пояс, ощущая, как холодное спокойствие окутывает его. Глава 25. Остатки членов экспедиции быстро перекусили сушеным мясом, запили его кислым вином и сложили вещи в лодке. Убитых товарищей похоронили неподалеку от сокровищ головой на восток, как этого требовал кодекс Шертов. К счастью, земля была влажная и легко поддавалась когтистым пальцам рептилоидов. Закончив траурную процессию с восходом солнца, которого не было видно за темно-серыми тучами, они отплыли от берега. Груженные золотом до отказа лодки шли по водной глади тяжело и неохотно поворачивали. Алексею тоже пришлось взяться за шест из-за отсутствия свободных рук. Теперь в каждой из них, за исключением командирской, находилось всего по двое разумных, и на них легла вся ответственность за сохранность груза и своих жизней. С Воронцовым плыли все те же два десятника. Их лодка шла первой. Благодаря тому, что их было больше, им удавалось поддерживать большую скорость и идти с некоторым отрывом от основного каравана. Дрон, сохранивший остатки заряда, парил в отдалении в автоматическом режиме, выискивая опасности. Алексею постоянно приходилось отвлекаться на него, чтобы проверить каждое предупреждение. «Если бы не Намарх, нас давно не было бы в живых», — задумчиво произнес Ларн. «Если бы не Намарх, мы бы и не подверглись опасности», — Шепотом ответил ему нервный Урт. «Я никого не заставлял», — услышал его Алексей, после чего язвительно добавил. «Хотя я мог бы просто приказать отправиться в эту экспедицию, а не платить за это. Каждый из вас добровольно шагнул в эту посудину. Да, вы разительно отличаетесь от других намархов», — произнес Ларн, отталкиваясь шестом от дна. «Айдар загнал бы всю армию в это проклятое болото, а всех недовольных посадил бы на кол в устрашение другим. Он не считался с рядовыми воинами, только прислушивался к мнению своего окружения и своему кошельку. Узнав о том, что здесь столько золота, он даже не подумал бы нападать на ваш замок. Эти бедные земли никому не нужны». «Что ж», — задумчиво протянул Воронцов, — «возможно, Айдар был в чем-то прав. Может быть, и мне перенять некоторые новаторские решения в области управления, к примеру, сажать на кол недовольных и несогласных». Урт тут же крепко сжал губы, чтобы не сказануть лишнего. Командирская лодка вышла на открытый участок, на котором величественно возвышалась черная скала. Землянин нервно посмотрел в ее сторону и отправил дрон внимательно отсканировать опасный участок. Не считая пары рептилий и небольшой стаи птиц, восседавших на вершине скалы, дрон не смог зафиксировать других живых организмов. Наличие живых животных немного успокоило Воронцова. Они начали маневрировать по опасному мелководью, тщательно ощупывая дно перед носом лодки. Следующие за ними лодки старались в точности повторить их маршрут. Если налететь на мель или бревно, скрытое в толще мутной воды, то с драгоценным грузом можно попрощаться. Впрочем, как и со своими жизнями, шерты прекрасно осознавали, что их посудины двигаются с перегрузом. Весьма сомнительно, что если они сядут на мель, то при выборе между ними и золотом решение будет принято в их пользу. Когда большая часть открытой поляны была пройдена, Воронцов вдруг услышал в своей голове знакомый голос. «Челоавеек, ты украл то, что не принадлежит тебе. Какого бакулюма натертого холодец недоваренный, я же убил тебя», — громко подумал Воронцов, почти проговаривая слова вслух. «Верни, верни, верни», — снова зазвучало у него в его голове. Все остальные, как ни в чем не бывало, продолжали грести, не замечая нависшую над ними опасность. «Иди бакулюм облизывай, теперь скипетр мой», — огрызнулся Воронцов и сдернул вожделенный артефакт с пояса. «Моя прелесть, отдай его мне, и можешь плыть дальше. Прямо сейчас я разбежался и перепрыгну к тебе на скалу», — ехидно ответил Воронцов, направив темный шар в сторону скалы. «Не еет», — закричал монстр. Голубая молния уже устремилась к черному обелиску. Мощный электрический заряд пронзил скалу, заставляя чудовище кричать от боли. «Скипетр пожелал вернуть, сейчас я тебя доварю, холодец сраный», — закричал во всю глотку землянин. В следующее мгновение он выпустил еще одно заклинание. Лодки замедлили ход. Шерты не понимали, что происходит, ведь они голоса не слышали. Они с опаской поглядывали на намарха, думая, что он свихнулся. Его грозный оклик заставил их снова начать отталкиваться шестами с удвоенной силой. Молнии с навершия скипетра срывались одна за другой. После очередного попадания скала взорвалась на миллиарды осколков, которые разлетелись во все стороны и лишь чудом не зацепили искателей сокровищ. «Что это было, намарх?» — придя в себя после оглушительного взрыва, с осторожностью поинтересовался Ларн. «Наш холодец по имени Олс снова захотел пригласить нас в гости. Это странно, ведь сканер показывал отсутствие биологической жизни на поверхности камня. Может, он прятался внутри скалы?» — предположил Урт, потирая ушные раковины. «Возможно, но после последнего выстрела эта тварь перестала визжать». «Мы ничего не слышали, господин», — протянул Урт. «Я понял, что что-то не так, только в тот момент, когда вы закричали и выстрелили первым заклинанием. Он говорил со мной с помощью телепатии, просил вернуть его скипетр». «Телечева?» — не понял его Урт. «Мысленно, Урт, мысленно», — тяжко вздохнул Воронцов, осознав, что сказал телепатия на русском, поскольку в местном языке такого слова не было. «Теперь я надеюсь, что с этой тварью точно покончено. По крайней мере, болотники явно не обрадуются, когда не найдут на месте своего черного идола и возомнившего себя местным богом Алза». «Это точно», — Ларн нервно усмехнулся. «Хотелось бы видеть их удивленные рожи в этот момент». Лодки удачно прошли опасный маршрут, ни разу не сев на мель. Они снова вошли в лес и в скором времени увидели проклятое дерево. У его ствола лежали кости и снаряжение их товарищей, которые еще вчера плыли с ними. Бросая косые взгляды на останки у опасного дерева, авантюристы быстро преодолели опасный участок. «Да», — удивленно протянул Ларн. Быстро же оно все соки высосало. И не говори, зябко поежился Урт. Еще вчера мы вместе плыли, а сегодня одни кости остались. Алексей еще раз посмотрел на плотоядное дерево и взялся за магический артефакт. Сейчас посмотрим, как это дерево будет гореть. Молния с треском ударила в ствол, заставив его начать тлеть, несмотря на мелкий дождь. Серые побеги пришли в движение, ища своего обидчика. Они хлестали в разные стороны, ударяли по воде и сплетались друг с другом. После того, как заклинание перезарядилось, Воронцов снова выпустил молнию в то же самое место. На этот раз плотоядная древесина задорно занялась огнем. Молния два раза в одно место не бьет, еще как бьет, усмехнулся он. А три раза не хотите? Он выстрелил в то же самое место в третий раз. На этот раз ствол оказался полностью объят пламенем. Вверх поднимались клубы черного дыма с запахом паленой плоти. Еще одним монстром станет меньше, высказался Воронцов, убедившись в том, что пламя уже не погаснет. Оставшуюся часть пути они преодолели без особых проблем. К вечеру они достигли родного берега. Там их встречали бравые воины под предводительством генерала и управляющего. Обратный путь занял больше времени, чем к цели, и забрал все силы. Остатки экспедиции под одобрительные крики зрителей начали выбираться на деревянный помост. Среди солдат прогуливались несколько дам низкой социальной ответственности из поселка. Воронцов посмотрел на их присутствие с осуждением, но не стал ничего предпринимать. На марх вы вернулись. Вышел ему навстречу Фарнах. Мы не сомневались в том, что вы выживете в этом проклятом болоте. Ваша сила и смелость уже описана в легендах ваших земель. И вам не хворать, уважаемые. После опасного путешествия болоту у него не было особого желания выслушивать утомительные речи. Он огляделся по сторонам, но не обнаружил главного. «Где телеги? Хозяин, ты жив?» Из-за спин воинов прорвалась его рабыня. «Я молил Астрис о том, чтобы он тебя пощадил. Аркант», — удивился он при виде нее, — «ты что тут еще делаешь?» «Э-э», — опешила она, — «я ждала вас, мой намарх, я переживала за вас». «Ясно», — сухо выдал Алексей. «Мне нужно руководить погрузкой добычи. Поговорим потом, Аркант. Фарнах, где телеги? Бакулюм те в клоку. Скоро будут, господин намарх», — засуетился управляющий. «Лурнов уже запрягают. Их отпустили поесть свежие травы. Выпороть за такое нужно и депримировать», — недовольно пробурчал Воронцов. «Как прибудут телеги, грузите в них мешки, а пока выгружайте из лодок. И осторожней, они тяжелые, а ткань может порваться. Давайте мы вас отвезем в замок, а погрузку я возьму на себя», — влез в разговор Эрл. «Ага, а что еще?» — саркастично отозвался землянин. «Может, тебе еще и ключи от квартиры оставить, где деньги лежат? Нет уж, я лично буду контролировать разгрузку и вести подсчет. Если хоть один мешок пропадет по пути, я лично отвинчу головы всем причастным и засуну их туда, куда не нужно ничего запихивать. Я просто предложил, ваше величество», — опешил от такого напора генерал. «Вдруг вы устали с дороги?» «Устал — не то слово, но выбора особо не было», — тяжело вздохнул землянин. Команда собралась как на подбор. Сначала одни придурки полезли к плотоядному дереву. Потом оставшиеся идиоты решили принести себе в жертву местному божеству болотного народа, бывшему намарху и магу Алзу. Ну и на закуску выжившие кретины чуть не проворонили нападение болотного народа. А эти ублюдки решили, что их бог все-таки должен вкусить нашей плоти. «Вижу, что ваш отряд уменьшился более чем в два раза», — вклинился в разговор Фарнах. «Это чудо, что вы выжили, правитель. Что делать с вашим отрядом?» — спросил генерал. «Отправляя всех в замок», — махнул рукой в их сторону Воронцов. «Пусть ожидают моего возвращения». Он принялся пристально следить за тем, как слуги под охраной солдат начали таскать на берег тяжеленные мешки. Их было 82, каждый весил примерно по 50 килограммов. Золото – один из самых тяжелых металлов. Хоть оно и занимает мало места, но имеет высокую плотность. Слиток чистого золота размером с теннисный мяч весит 3 килограмма, а размером с футбольный мяч уже целую сотню. Но египетское золото имело много примесей и занимало больше места. «Что в мешках?» – поинтересовался управляющий управителя, наблюдая за тем, как худосочные шерты, согнувшись в три погибели, таскают завязанные мешки в телеге. «Сокровища болотного народа». «Серьезно?» — округлил глаза и заволновался Фарнах. Ему тут же стало понятно, почему правитель разозлился на генерала за его предложение пойти отдохнуть. Когда речь заходит о столь огромных сокровищах, все стоит контролировать самостоятельно. Неужели там зло? Зло, зло. И не только оно. не отвлекай от подсчета и следи за тем, чтобы ни единой дорзы не пропало. Спустя полчаса погрузка была окончена. Запряженные в телеге лурны выдвинулись в сторону замка в сопровождении элитных наездников и правителя с его свитой. Через некоторое время золото было сложено в покоях Намарха, наполнив под завязку все сундуки. Малая его часть была выделена на содержание его небольшой армии и замка и передана Фарнаху с Эрлом. Как и было обещано, каждый участник экспедиции получил свою награду. Намарх распорядился, чтобы семьи погибших тоже получили выплаты, если таковые найдутся. Большая часть воинов, похоже, по болоту были из армии Айдара, оттого найти их семьи будет весьма непросто. Алексей задумчиво сидел за столом, массируя большими пальцами виски и глядя на карту земель Цай. Через день он собирался выдвинуться в поход в сопровождении армии, чтобы познакомиться с новыми территориями и решить, что делать дальше. Заниматься такой огромной территорией в одиночку было нереально. Два замка находились на достаточном удалении друг от друга, чтобы давать возможность одновременно руководить делами и там, и здесь. И совершенно непонятно, как местная знать воспримет нового намарха Гилзали. Хотя тут очень даже ясно, они будут недовольны. Можно смело ожидать того, что они будут вставлять ему палки в колеса и как минимум строить мелкие пакости. Пусть здесь его признали и приняли, но это не давало никаких гарантий того, что так будет на новых землях. Захватить власть силой – лишь полдела. Удержать ее, не устраивая геноцид – вот настоящая головная боль. Можно казнить всех недовольных и неверных, но это не изменит основных условий. Подкуп лишь временно замедлит конфликт, но не избавит от неприязни и конкуренции за власть. Нужно проявить изощренный талант лидера и управленца, стратегическое мышление и осторожность в принятии решений. Алексей столкнулся с серьезным вопросом, как успешно управлять новыми территориями, не потеряв контроль над старыми и не вызвав ненависть со стороны своих подданных. Оставалось лишь гадать, что ему принесет эта поездка. Темно-зеленый лурн в позолоченной упряжи вальяжно шел впереди остальных ящеров. Воронцов, откинув полы красной мантии, извлек из кармана авантюриста разведывательный дрон. Тут же он запустил его в пасмурное небо. «Доверяй, но проверяй», — гласила поговорка, которой он следовал. Несмотря на то, что несколько отделений разведчиков ушли далеко вперед, дрон предоставлял более достоверную и оперативную информацию о текущей обстановке. Они с армией находились в пути пятый день. Уже на протяжении двух суток они продвигались среди бескрайних полей и лесов по землям Цай. По донесениям генерала Эрла, до замка Цай оставался всего один день пути, но это в случае, если погода будет благоприятной. Пайр постепенно сходил на нет. Сегодня им повезло. Дождь лил лишь до обеда. Воронцов осознанно вел почти всю армию в новые земли. Неизвестно, что его ждало в замке и как оставшиеся вольнорожденные отнесутся к его появлению. Да и оставлять хорошо обученных воинов возле своего замка ему совершенно не хотелось. В армии царила вакханалия, несмотря на все старания генерала и сотника с десятниками. Шерты были совершенно неорганизованными и халатно относились к несению военной службы. То и дело Фарнах докладывало о воровстве и беспробудном пьянстве на земле Холд. По приказу Воронцова приходилось постоянно применять дисциплинарные взыскания, в том числе физические наказания в виде порки плетью. Не стоило забывать и о большом количестве дезертиров из армии Айдара, которые сбежали вместе с элитой во время его болезни от магического ранения. Оставив Фарнаха следить за землями, Арканд, за своими покоями, землянин сильно надеялся на то, что к его возвращению в замок, его подданные и, что самое главное, золото, останутся на своих местах. Если все пройдет более-менее удачно, он планировал уложиться в месяц, а потом уже определиться с дальнейшими действиями. Судя по слухам, которые ходили среди воинов, Фарн в курсе событий и уже выдвинул армию в сторону земель нового намарха. Его сильно интересовало, откуда у них такая информация. Но это было до тех пор, пока Эрлу не показал ему магический артефакт, который функционировал как телеграф. Небольшая каменная руна, на которой нужно было выводить символы золотым стержнем. После каждого символа руна мерцала бордовым огнем, сигнализируя о том, что сигнал был отправлен. Рун было не так много, примерно пара сотен. Чтобы выбрать получателя, сначала нужно было капнуть каплю крови в центр камня. После активации рисовался символ отправителя, а потом уже сообщение. Это было крайне муторно и долго, но позволяло каждому владельцу руны, даже не обладая магическими силами, установить связь в любом уголке планеты. Алексей даже задумывался о том, чтобы устроить сеанс связи с верховным правителем, но затем передумал, взвесив все за и против. Неизвестно, кто прочитает сообщение на том конце и стоит ли ему верить. Поэтому было решено дождаться конца пайра и самому отправиться на встречу с Фараном в надежде на то, что тот соизволит в обмен на золото, отправить его обратно домой. Сигнал, поступивший от дрона, заставил Алексея вернуться к реальности и переключиться на обзорную картинку. С высоты птичьего полета он узрел нечто новое для себя в этом мире. Перед его армией посреди полей и редкого подлеска пролегала небольшая речка, которая до пайра была всего лишь ручьем. Но это не самое интересное, что привлекло его внимание. Раскинувшаяся на двух берегах реки большая деревня, вот что впервые увидел здесь Воронцов. Он был изумлен этому не меньше, чем если бы он обнаружил здесь автомобиль или включенный телевизор. Это первое скопление строений и жителей на их пути. До этого им максимум встречалось по несколько домов и один небольшой трактир на границе земель Лёлты-Цай. «Что за деревня перед нами?» — обратился он к генералу. «Я не видел ее на карте». Эрл подозвал к себе сотника. Тот подскакал к ним. «Сотник, намарх интересуется, что за скопление халуп лежит на нашем пути?» «Арборим, ваше величество», — отозвался сотник. «Мы останавливались там, когда шли в поход. Сколько там проживает шертов?» — продолжил генерал. «Плюс-минус сотня шертов наберется, еще рабов полсотни минимум», — поведал сотник. «Там в основном живут вольные земледельцы и несколько торговцев. Из знатного рода здесь загородная вилла Вирта, помощника бывшего намарха. Охренеть не встать», — подумал землянин. «В деревне население как у меня в замке. Значит», — выдал он вслух, — «сделаем привал там. Все равно через час начнет темнеть. Пока подтянутся обозы и пехота, ночь вступит в свои права. Из-за того, что большая часть армии передвигалась пешком, скорость ее перемещения была очень низкой. Приходилось делать привалы, чтобы личный состав не откинул ноги раньше времени. Это был не марш-бросок, когда любой ценой покрывались огромные расстояния, а величественное шествие намарха по своим землям в сопровождении армии. Глава 26. Дорога пошла вниз. Взору землянина открылись первые дома. Деревня была довольно приличных размеров. Большая часть домов была построена из камня, который предположительно возили с гор. Местные жители высыпали на улице и с кислыми лицами наблюдали за солдатами. Ими еще не забылись неприятности от прошлого посещения, а армия снова здесь, пусть и изрядно поредевшая. «Отправьте десятника в сопровождении нескольких воинов», — распорядился Воронцов. «Пусть найдут мне старосту или главу селения». Вскоре вперед ускакали на полном ходу трое наездников. «Мы пройдем через всю деревню и встанем лагерем на той стороне реки», — продолжил командовать Алексей. «Местное население не насиловать и не грабить, за каждого лично буду спрашивать». Земледельцы вышли их встречать с усталыми и недовольными рожами, на которых проступало изумление при виде Гилзали в облачении намарха. Продвигаясь по главной улице, землянин обратил внимание на то, что качество жизни рептилоидов в деревне было намного выше, чем в его замке. Прямая, как стрела, главная улица была вымощена булыжником. В окнах домов имелись стекла и, судя по торчащим трубам из крыш с глиняной черепицей, присутствовало печное отопление. На главной площади в центре деревни у каменного моста, перекинувшегося через реку, их ждал местный глава в окружении посланных за ним воинов. Это был высокорослый шерт в нарядной серо-желтой накидке, под которой была подпоясанная рубаха длиной до колен в тех же тонах. Он удивленно смотрел на главнокомандующего. «На колено, смертный, когда перед тобой намарх этих земель», — проревел стоящий рядом с ним десятник, и для лучшего донесения информации ударил его в бок. Получив поучительный пинок от гневно шипящего десятника, глава упал на колени, затрясся от страха и заплетающимся языком пролепетал. «Эр, рад вас приветствовать в селении Арборим, намарх. Меня зовут Вилл, я старейшина этой деревни. Рад приветствовать вас от лица всех жителей». «Очень хорошо, Вилл, я новый намарх, пришедший по праву победы. Меня зовут Алексей. Отныне земли Олты-Цай принадлежат мне. Как только я войду в курс дел, мои указания будут доведены до вас моими подчиненными. А пока моя армия остановится в лагере на том берегу реки, организуй нам питание». «Конечно, намарх», дрожа от страха и не сводя глаз со скипетра, произнес старейшина. «Я прикажу отправить вам свежее мясо и муку нового помола». «Очень хорошо, Вилл, но если мясо окажется тухлым, а мука заплесневевшей, то остаток пути до замка ты проведешь прикованным к моему славному урну. Я заметил пару гилзали на задних дворах. Сколько у вас еще рабов гилзали? Душ 10 наберется. Отлично, пригони их всех в мой лагерь. И не смей даже думать обмануть меня, иначе твое бренное тело станет главным украшением этой площади. Землянин положил ладонь на рукоять своего скипетра. Вилл, понимая, что с этим гладко кожем шутки плохи, лишь коротко кивнул и кинулся исполнять приказы, придерживая подол накидки. Поехали дальше, махнул рукой Воронцов. Нам нужно еще разбить лагерь и дождаться, пока пехота с обозами пройдет через деревню. Для лагеря был выбран пологий берег реки без густой растительности и сельхозугодий у границы поселка. Походный шатер главнокомандующего начали ставить первым. Благодаря продуманной конструкции через 10 минут белоснежный купол, расшитый золотой нитью с красивым узором, был возведен в центре лагеря. Вокруг него начали разрастаться более простые шатры. К наступлению темноты лагерь был полностью разбит. Горели костры и факелы, по периметру была выставлена охрана. Первая партия мяса пожарилась на кострах и сменилась второй, распространяя восхитительный аромат. Правитель обратился к нему Эрлу. «Говори», — оторвался землянин от поедания жареного мяса. «Прибыли гилзали из деревни», — продолжил генерал. «Что прикажете с ними делать? Веди их сюда», — оживился Воронцов. «Сейчас распоряжусь», — генерал исчез в полумраке. Когда Воронцов закончил трапезу, перед ним выстроились рабы. Это были первые 10 человек, которых он увидел на этой планете. Они представляли различные расы. Светловолосые европейцы, кучерявые темнокожие африканцы и узкоглазые азиаты. Каждый из них был уникален, но всех их объединяло одно. Они были такими же, как и он, людьми. Все, кроме одного, который напоминал человека, но его кожа имела желтоватый отлив, а большие глаза с узкими зрачками выдавали его особенность. Покрытая наростами, полностью лысая голова и небольшой тонкий хвост, свисавший из-под тряпья, лишь подчеркивали его странный и необычный облик. «Гилзали!» — громогласно начал Воронцов, заставив рабов испуганно упасть на колени. «Я ваш намарх Алексей!» Они удивленно смотрели на себе подобного одетого в расшитую мантию намарха вместо лохмотьев и державшего в руках скипетр, а не, скажем, мотыгу. «Кто вы и из каких стран попали сюда в рабство?» — продолжил он. Первым поднял голову, посмотрел на правителя и заговорил на мертвом языке высокий, крепко сложенный мужчина лет 30. Нейросеть с легкостью определила древнемакедонский, диалект древнегреческого, и начало автоматический перевод. «Я из Македонии. Меня зовут Корон. Я уже 2 года здесь, как и мой брат Виртус. Мы были солдатами римской армии. Я, в звании декана, десятник, а брат, принцип, воин тяжелой пехоты ближнего боя 2-го ряда манипул. В тот день мы ворвались в храм по приказу Центуриона. Нас окатила магическая вспышка. Когда мы пришли в себя, то обнаружили, что находимся здесь и закованы в цепи». Алексей перевел взгляд на македонца по имени Виртус. Молодой парень лет 20 разительно отличался от всех остальных рабов. Он был облачен в некогда белую тунику с малиновой вышивкой и кожаные сандалии. На плечах у него был накинут серый плащ с голубой каймой. Его тело могло вызвать зависть у профессионального культуриста, ни грамма жира. Одни стальные канаты мышцы под бронзовой кожей. Его лицо было тоже прекрасно и имело правильные черты, а длинные пряди золотых волос не спадали на плечи. Заметив взгляд намарха, раб поднял голову, посмотрел ему в глаза и улыбнулся, обнажив ряд белоснежных зубов. «Римские воины», — Алексей продублировал латынь, на которую перевела его мысли нейросеть. Его речь звучала с жутким акцентом. «Отлично. Что скажет следующий?» Следующим оказался мускулистый негр, покрытый шрамами от плетей, высокого роста и развитой мускулатурой. «Я, Амарту из племени Бушару. Вождь продал мою семью шаману, который опоил меня и перенес в этот мир, полный демонов». Воронцов выслушал всех людей. Он пришел к выводу о том, что всех сюда перенесли в качестве рабов. Оставался лишь получеловек. «А что нам скажет наш друг?» Уставился он на плод любви рептилоида с человеком. «Зирт ничего не скажет, правитель, у него отрезан язык», — ответил за него низкорослый ханец по имени Ли. «Представители человеческой расы, гилзали, принял информацию к сведению Алексей. Вы все рабы в этом мире. Я хочу вам предложить вступить в мою гвардию в обмен на вашу преданность и свободу. Мне нужна ваша верность и готовность защищать своего правителя. В обмен вы получите всевозможные блага этого мира и, возможно, даже возвращение домой». «Мы согласны», — почти единодушно закричали рабы. «Лучше умереть с мечом в руках, снося головы шертом, чем гнить в цепях. Радостно закричала Марту. Да, восславься, Намарх Алексей. Подхватили 8 из 10 рабов. Зирк тоже кивал головой, откликаясь на выкрики товарищей. Освободите их, поставьте на довольствие и определите на ночлег, распорядился Воронцов. Завтра я распоряжусь, что делать дальше. Будущие гвардейцы смотрели на него полными слез радости глазами. Почти все. Недовольным выглядел один лишь Вертус, что показалось Воронцову странным. Теперь вы свободны. Учтите, если вы захотите уйти, я вас не буду держать, но первый же шерт снова закует вас в цепи. Предателям я больше помогать не буду. Только под моим покровительством вы сможете жить без оков и дышать свободой. Его внимание привлекли римляне, которые горячо спорили между собой. Из-за шума он не мог разобрать их красноречивый диалог, но нейросеть заботливо отфильтровала лишние шумы. «Я пойду обратно, мне эта свобода не нужна», — произнес красавчик Вертус, импульсивно взмахнув руками. «Мне и тут неплохо». «Нет», — разгневанно накричал на него Корон. «Я твой старший брат и командир, и ты будешь делать то, что я скажу». «Зачем?» — скривился Вертус. «Мне и тут неплохо. Я и так по твоей прихоти оказался здесь. Это наша свобода. Я не оставлю тебя одного». Декан скрылся за шатром. Воронцов задумчиво смотрел на расправленные спины уходящих гилзали, раздумывая о дальнейшем плане действий. На этой планете невозможно найти более преданных союзников, чем рабы человеческой расы. Он планировал обучить их и вооружить невиданным для этого мира огнестрельным оружием. Да, автоматы сделать здесь явно не получится, но капсульные ружья или мушкеты точно выйдут. Производство дымного пороха не станет проблемой, как и отлив пули из свинца. Создав личную гвардию, он незамедлительно изменит несколько законов, в первую очередь запретит дурацкие дуэли за право стать намархом, устроит им нечто вроде коммунизма с демократией, хотят они этого или нет. Алексей расположился на походной кровати с мягким матрасом и уснул. Длинные переходы выматывали его в первую очередь своей скукой. Его окружение боялось с ним говорить, а унылый скрытый туманом и дождем пейзаж действовал на нервы. «А-а-а, ша-ша-ша, грязное отродье гилзали, отпустите меня, я вам сказала, кто я». Вопли внезапно разнеслись по лагерю, подняв на ноги солдат. Воронцов потянулся и поднялся с кровати. Он накинул мантию на плечи. Возле его палатки раздался крик, перешедший на ультразвук. «Я Руаш, супруга Верза, помощника намарха Айдара. Вы не имеете права даже подходить ко мне, а тем более трогать меня своими грязными клешнями. Покажите мне того выскочку, который отдал приказ забрать моих рабов. Госпожа Винит, не стоит так горячиться», — раздался голос Эрла. «Вам возместят стоимость рабов. Верните мне моих рабов», — продолжала визгливо надрываться Руаш. «Это моя собственность. Для меня хотелки этого Алексея не указ. Стоило мне уехать с виллы на несколько дней, как меня тут же обокрали». Алексей застегнул пояс с оружием, откинул полог шатра и вышел под дождь. На него тут же уставилась ненавистным взглядом весьма упитанная шертка в богатом платье и мантии. «Гилзали?» — завопила она. «Какого кайса ты тут делаешь?» — сбежал от своего хозяина и проник в шатер правителя. «Бакулюм те в тапке, крокодил необъятный!» — рассвирепел Воронцов. Сварливая шертка его тут же перебила. «Схватить его и отрубить голову! Как он смеет разговаривать с госпожой в таком тоне?» Генерал и охранники намарха посмотрели на госпожу словно на конченую идиотку. В их взглядах читалась максимальная усталость от ее внезапного появления в их жизнях. «Госпожа!» — тяжко вздохнул Эрл. «Это намарх объединенных земель Лёлтыцай». Жирная рептилоидка тут же разразилась отборными ругательствами. Лицо Воронцова быстро меняло цвет от привычного телесного до вызывающего пунцового. Его окатила злость от услышанного. Эта самка крокодила ему напомнила обычную сварливую и хабалистую базарную бабу, которая совсем не видела берегов и перла как бульдозер, снося к чертям собачьим все рамки приличия. Чего, наконец, ее пасть извергла нечто отличное от ругательств. Какой кастрису намарх это раб Гилзали, подстилка для ног шертов. Воронцову изрядно надоел этот цирк с бесконечным потоком ругательств в его сторону, и он громогласно приказал: «Охрана, какого черта посторонний делает в военном лагере? Схватить ее и заковать в цепи. После завтрака высечь ее плетью на главной площади, чтобы знала, как правильно разговаривать с правителем». Руаш опешила от такого приказа и поперхнулась, пытаясь извергнуть очередное проклятие. В итоге она выпалила: «Чего, а какие ткуаргу цепи, это тебя высечь нужно, Гилзали?» Позади нее зазвенели массивные цепи в руках разозлившихся охранников. «А-а, отойдите от меня!» – завопила толстуха подобно свиноматке, которой прищемили хвост. «Вас всех посадят на кол, когда мой муж об этом узнает. Чего так медленно?» Грозно нахмурился Воронцов и потянулся к кусторезу. Солдатов мгновенно будто подменили. Поначалу они подходили к бабе с опаской, но тут уже смело набросились на нее, заковали в цепи и запихнули ей в рот кляп. «Уведите ее!» — убрал Алексей руку от кустореза. «У меня от нее уже голова болит». Ее поволокли прочь от правителя. Она извивалась подобно ужу в попытках вырваться. «Эрл, объясни-ка мне, какого бакулюма в лагере оказался посторонний, куда смотрят дежурные? Почему вы позволили этой убогой явиться сюда и качать права, попутно оскверняя правителя?» «Э-э-э», — побледнел и замер столбом генерал. «Я не знал, как сгладить конфликт. Она требовала, чтобы ей вернули рабов в Гилзале, в частности одного из римлян. Наверное, — подумал Воронцов, — красавчик Вертус работал, не покладая рук на складках жировых запасов, а точнее совсем не рук, раз он так не хотел уходить от своей хозяйки, а та его хотела вернуть. То есть мой генерал лично провел в расположении воинской части гражданскую скандалистку», — прищурился землянин. «Ну, да», — пробормотал Эрл. «Но я хотел мирно разрешить конфликт. Она очень знатная и влиятельная особа. Это не оправдывает тебя, генерал. Я твой намарх, я твой правитель. Иных командиров у тебя нет. Ты, мать твоя женщина и отец мужчина, подчиняешься исключительно мне, мне и только мне. Не какой-то там жирной свиноматке, а своему, бакулюм тебе за воротник, правителю. Только мои приказы должны волновать тебя. Все остальные представители знати перед тобой просто грязь. Ты понял?» «Понял, господин намарх», — вытянулся по струнке бледный генерал. «Если понял, чтобы такого больше не повторялось. Посторонних в военно-полевом лагере быть не должно. Я осознал свою ошибку, правитель», — повинно склонил голову Эрлу. «Прощаю, но это в первый и последний раз. А сейчас можешь идти. Поднимай армию, после обеда мы выдвигаемся к замку». Генерал еще раз отвесил низкий поклон и поспешно скрылся между шатров. «Чего стоим? Кого ждем?» — выплеснул Воронцов накопившееся раздражение на бледных слуг. «Готовьте завтрак. Нас ждет увлекательное развлечение. Негоже, чтобы шертка из знатного рода долго ждала своей награды». Двое молодых слуг шертов в серых плащах моментально скрылись в направлении обоза. «Да», — протянул Алексей. «Не самое лучшее начало утра. Надеюсь, что порка этой сварливой клуши хоть немного поднимет мне настроение». Он решил играть по правилам этого мира. Если тут ценят только жесткость и силу, а другого не принимают, то он будет их демонстрировать. А с учетом его человеческого происхождения иначе со здешней знатью точно не совладать. Несколько отрубленных голов вряд ли поднимут его рейтинг среди населения, но точно усмирят самых прытких и говорливых. Слушки быстро приволокли Воронцову завтрак. Он расположился под натянутым у входа в шатер на раскладном стуле и наблюдал за тем, как на том берегу реки на главной площади собиралась толпа любопытных зевак, которых интересовали свежие сплетни. Народ всполошился из-за воплей жиробасины, которые были слышны даже через реку. Глава 27. Доев жареное мясо и допив вино из местных виноградников, землянин приказал охране готовить его лурно. Время неутомимо шло, а ему уже сегодня хотелось попасть в новый замок. Пока основная часть солдат собирала пожитки, сворачивали шатры и укладывала все в обозы, Воронцов в сопровождении свиты, состоящие из приближенных и охраны, выдвинулись обратно в деревню. Алексей немного остыл. Гнев почти прошел, но сказанных слов уже не вернешь. Руаж следовало наказать, чтобы проявить стойкость и дать понять, что он не прощает оскорблений. Охранники на черных лурнах усердно разгоняли зевак с мостовой, освобождая дорогу правителю. Собравшиеся шерты с удивлением смотрели на гладкокожего гилзали в одеяниях намарха и совершенно не понимали, как это произошло. Многим казалось это шуткой, но правдоподобные проклятия пленницы, которая была прикована к позорному столбу, только вносили сумятицу в их умы. Процессия остановилась напротив позорного столба. Человек поднял ладонь к небу, заставив всех замолчать. «Я, Алексей, полноправный правитель объединенных земель Лёлты-Цай, за оскорбление намарха и нарушение кодекса шертов приговариваю вольнорожденную Руаш, супругу бывшего помощника Айдара, к 10 ударам плети». «А-а», — завизжала знатная шертка. «Отпустите меня, тварь двуногая, ты еще поплатишься за это. Фарен снимет с тебя кожу живьем». «К 12 ударам», — громко прозвучал голос Алексея, заставив зевак открыть свои хищные рты от удивления. привести приговор в исполнение немедленно. Нет, не надо. Пленница быстро сменила оскорбление и гнев на унижение и мольбу. Я поняла свою вину и больше не буду. Великий намарх объединенных земель, помилуй меня. Алексей сурово посмотрел на генерала Эрла. Тот отдал приказ воинам. Спешившись, они стремительно сорвали с шертки ее богато украшенные одежды и бросили их в грязь. «Нет, нет, нет, что вы делаете?» – яростно шипела жертва репрессий. Перед зрителями открылось заплывшее жиром несуразное тело представительницы знати. Алексей в первый раз видел такой отталкивающий формат рептилоида. Рураш явно была любительницей не только гилзелевской любви, но и чревоугодия. В руках рослого воина в капюшоне, скрывающем его лицо, появилась плеть. «Вжуж!» Просвистела она в воздухе. «Бдыш!» — раздался хлесткий звук удара, когда кожаный шнур ударил по спине шертки. «А-а!» — на всю округу раздался ее крик. Плеть снова обрушилась на спину Руаш под одобрительные крики собравшихся. Народу не хватало зрелищ. Подобные мероприятия ими воспринимались как развлечение. К тому же, вздорный характер бабищи, видимо, порядком надоел всем. Ее показательная порка приносила моральное удовлетворение почти всем жителям этого поселка, не вызывая у них ни капли сочувствия. Исключением являлся староста. На пятом ударе пленница повисла на цепях, потеряв сознание. Но палач с благодарностью принял из рук зрителей ведро с водой, которое окатил Руаш, заставив ее прийти в себя. Наказание продолжилось. Плеть вновь обрушилась на покрытую кровью спину хрипящей шертки. 12-й удар окончательно выбил у нее остатки сил. Ее бесчувственное тело отстегнули от цепей и уронили в грязь. Вирт в ужасе наблюдал за происходящим, не понимая, что ему делать. С одной стороны, он должен был помочь госпоже. С другой стороны, совершенно не хотел разделить ее участь. Так будет с каждым, кто посмеет подрывать легитимность власти намарха и оскорблять его. На всю площадь закричал генерал Эрл. Алексей утвердительно кивнул и отдал приказ возвращаться в лагерь. Он был доволен результатами показательной порки и поведением генерала после полученной утренней взбучки. Армия готова была выдвигаться в путь, обозы были собраны, а пехота выстроена в колонну. Лагерь снят и все готовы к маршу, намарх, сообщил прискакавший к ним десятник. Хорошо, кивнул он. Значит, выдвигаемся. Господин, обратился к нему Эрл. Что делать с вашими гилзали? Определите их в пехоту, пусть следуют за нами. Сейчас мне некогда ими заниматься. Найдите среди них корона и отправьте его ко мне. Я назначаю его десятников отряда. Войско пришло в движение. Воронцов со своей свитой вальяжно шел в авангарде, чтобы не глотать пыль. К нему прискакал тот же десятник, который в прошлый раз отвечал за доклад. Намарх, по вашему указанию раб корон доставлен к вам, отчеканил он. Воронцов обернулся и увидел корона, который бегом пытался нагнать лур на десятника, но ему оставалось бежать еще долго. По лицу македонца было видно, что ему забеги на длинные дистанции не в новинку, но и не приносили удовольствия. Десятник окинул дежурного недовольным взглядом Воронцов. «Ты в своем уме? Зачем ты солдата заставляешь бегать во время похода? Он умрет от усталости, пока мы будем добираться до замка. Я об этом не подумал», — поскреб в затылке рептилоид. «Но у него же нет лурна. Как я еще доставлю его к вам, если вы выдвинулись далеко вперед? Значит, выдайте ему лурна». Алексею было сложно общаться с такими недалекими шертами. Ему хотелось влепить себе в лицо ладонь в классическом фейспалме. «Лурна». Рабу Гилзали изумленно округлил глаза ошарашенный десятник. Он сразу же изменился в лице, осознав, кому это сказал. «Да, блин, лурна». Воронцов разозлился. Ему хотелось схватить кустарез и покрошить всех рептилоидов на лапшу, но приходилось работать с тем, что имелось. Теперь это воины нашей армии, какой бы расы они ни являлись. А конкретно этот парень, десятник. Нашим гилзали положено все то же снабжение, что и другим солдатам. Или мне у тебя забрать лурна, чтобы поставить на равных с другим десятником? Никак нет, господин намарх, вытянулся бледный десятник. Есть. Предоставить лур на гилзали. Он ускакал, а Алексей не сдержался. Бакулюм вам в тапки, крокодилы прямоходящие. Через несколько минут к намарху приблизился римлянин верхом на лурне. Корон держался в седле крайне неуверенно и боялся этого ездового ящера. «Приветствую вас, хозяин», — склонил он голову, говоря на шерцком наречии. «Декан, ты не умеешь ездить на лурнах?» «Нет, господин», — Покачал он головой из стороны в сторону. «Я впервые в седле подобного зверя, но до этого мне приходилось ездить на лошадях. Неплохо для первого раза. Я быстро учусь, хозяин». Алексей заметил, что его окружение внимательно слушает их разговор. «Декан», — перешел он на родной язык собеседника, чтобы никто, кроме них, ничего не понял. «Я хочу предложить тебе должность командира моей личной гвардии. Она будет полностью состоять из людей. Я не доверяю этим рептилоидам. Хочу, чтобы меня окружали люди. Это великая честь для меня, хозяин», — торжественно произнес македонец и ударил себя кулаком в грудь. «Я буду служить вам до самой смерти и клянусь, что не выпущу меч из своих рук до последней капли крови. Это хорошо, Корон, только впредь не надо называть меня хозяином. Намарх или Алексей, хозяева были раньше, когда вы были рабами, а теперь вы воины гвардии правителя. Теперь все будет иначе. Учту, Намарх, а теперь возвращайся обратно. По приезду в замок я распоряжусь, чтобы вам выделили оружие и форму. После этого начинай тренировать свое подразделение. Надеюсь, ты не забыл, с какой стороны держать меч, декан». «Нет». Легионер еще раз ударил себя в грудь кулаком. «Свободен». Македонец отбыл в обратном направлении. «На каком языке вы говорили с рабом?» — поинтересовался с прищуром Эрл. «Некоторые слова мне показались знакомы, словно я их слышал раньше. На его родном языке, древнемакедонском. В мое время этот язык считался мертвым. В нем встречаются слова из латыни, которую использовали лишь ученые мужи и лекари. Си вис пацим, пар беллум». «Что это значит?» — спросил Шерт, внимательно смотря на правителя. «Хочешь мира? Готовься к войне. Намарх, вы очень умны», — польстил ему генерал. «Вы знаете столько языков. Это достойно уважения. Я знаю десятки тысяч языков не только своей планеты, но и других миров», — улыбнулся землянин, которому была приятна даже столь грубая лесть. «Что вы будете делать с рабами?» — поинтересовался сотник, помощник Эрла. «Вы же не просто так их забрали себе». «Слишком много вопросов», — землянину не нравилась подобная навязчивость. «Но отвечу, я создам свою личную гвардию, которая будет исполнять только мои приказы и служить лично мне». «Зачем? Мы же и так вам служим», — удивился генерал. «Один шерф в сражении сильнее пятерых гилзали. Это очень хорошо. Вы сильны и выносливы, но вы слишком связаны своими привычками и кодексом шертов. Освобожденные рабы гилзали будут рады служить мне и проливать свою кровь в мою честь. Рабство зажимает в тиски и плавит мозг, превращая их в животных, а возможность умереть за своего правителя дает им шанс получить долгожданную свободу и обрести славу. Они не будут бояться ни знати, ни Фарана и его армии, а только служить мне верой и правдой в обмен на свободу и призрачный шанс вернуться обратно домой». «Да, в этом вы правы», — согласился с ним Эрл. «Но рабов потребуется очень много, чтобы они могли представлять хоть какую-то силу. Столько рабов в гилзале вы не найдете в этих краях. Это я компенсирую вышколенностью, тренировками и лучшим оружием, которого еще не видел этот мир», — ухмыльнулся землянин. «По типу той конструкции, которая кидала горящие бочки во время осады вашего замка», — нахмурился генерал, вспомнив, что в тот момент он находился по ту сторону ворот. «Поверь, Эрл, катапульта – это еще цветочки по сравнению с тем, что шерты испытали на своих спинах». Парящий в небе дрон засек движение перед отрядом разведчиков. Воронцову пришлось переключиться на дополненную реальность, чтобы рассмотреть происходящее с высоты. Далеко впереди несколько всадников неслись на всех парах в сторону замка. Скорее всего, они собирались сообщить о приближении армии нового намарха. «Нас заметили и скоро доложат о нашем приходе», — вернувшись в реальность, произнес землянин. «Оно и понятно», — тяжело выдохнул генерал. «Дозоры стоят повсюду. Как только мы вступили на эти земли, в замке уже знали об этом». «Не нравится мне это все», — нахмурился Воронцов. «Эрл, как думаешь, есть ли шанс войти в замок без боя?» «Маловероятно. Пока мы находились на ваших землях после смерти Айдара, в замке наверняка шла кровавая резня за трон. Победитель точно не захочет отдавать место вам, хоть вы намарх по праву победы. А почему вы не сбежали, а остались служить мне?» — поинтересовался Воронцов у генерала. «Почему?» — Эрл на секунду задумался. «Я лично не видел смысла бежать. Вы очень сильны, смогли победить в открытом бою сильного намарха и выжить. Это значит, что трон ваш по праву. Если бы я убежал и присягнул незаконному правителю, мне точно пришлось бы вступить с вами в бой еще раз, а этого мне не хотелось. А что с другими?» — продолжил Алексей. «Многие подумали так же. Какая разница, кому служить. Главное, чтобы платили вовремя и как следует кормили. Жизнь воина коротка и извилиста. Неизвестно, в какую секунду она оборвется. Поэтому важно, чтобы желудок и кошелек были всегда полны. А с таким количеством золота, сколько сейчас у вас в сундуках, об этом можно не беспокоиться. Воронцову не понравился такой ответ, но другого он и не ожидал. Все дело в цене, кто больше заплатит, тот и будет владеть всем. Ближе к вечеру они добрались до границ замка. На высоком холме виднелось черное высокое строение с острыми шпилями, упирающимися в темное небо. «Нам там не рады», — скривился Воронцов после изучения данных с дрона. «Ни цветов, ни транспарантов. Вы увидели что-то важное через свой артефакт?» — спросил генерал, всматриваясь вдаль. «Да, ворота закрыты. У стен замка стоит большой отряд воинов. Большинство всадники, но и лучников на стенах достаточно». «Плохо дело», — нахмурился генерал. «Значит, придется вступать в бой. Интересно, кто принял на себя правление и захочет ли он решить вопрос согласно кодексу?» «Битвой двух правителей», — задал риторический вопрос Воронцов. «Кто победил, тот и забирает все. В точку, господин. Это старая тактика, пришедшая с начала времен. Намархи сами сражались друг с другом, чтобы сберечь свои войска. Но мне кажется, что не в этом случае. При любом раскладе, нужно сначала попробовать вступить в переговоры и потребовать, чтобы нас пропустили в замок как настоящего намарха». «Ха!» — нервно усмехнулся Алексей. «Быстрее небо разверзнется и оттуда пойдет огненный дождь, чем кто-то отдаст нагретой своей чешуйчатой жопой трон. Становимся лагерем на холме, там и грязи меньше, и замок будет виден как на ладони. Все равно пока обозы и пехота не подойдут, соваться к воротам бессмысленно». «Мудрое решение, намарх», — кивнул генерал, после чего передал приказы сотнику. Через 2 часа вся армия Воронцова прочно обосновалась на холме в километре от ворот замка. Когда последние обозы поднялись на холм, наступила ночь. Из-за того, что все дороги размокли и превратились в непролазное болото, они потеряли драгоценное время, и теперь в полной темноте пытались обустроить лагерь. Пришлось отложить взятие под контроль замка до утра. Лица воинов выглядели измученными, они выбились из сил в последнем марше. Сейчас вступать в бой – не лучшее решение. Шерты слишком измотаны дорогой и бесконечным дождем. Как бы ни хотелось закрыть этот вопрос побыстрее, терять и без того немногочисленное войско было преступлением. Услышавшие о том, что бой переносится на утро, многие с облегчением вздохнули и начали разбивать лагерь. Алексей отдал распоряжение выставить усиленный дозор. Хоть замок с защитниками и был как на ладони, расслабляться совершенно не стоило. Слева от холма текла небольшая речка, а справа рос густой лес. Оттуда можно было ждать чего угодно, начиная от диверсантов, заканчивая демонами на драконах. Воронцов быстро перекусил и расположился в штабном шатре вместе с генералом, тщательно обдумывая план действий. Они долго спорили, водя пальцами по расстеленной на циновке карте, пока не пришли к единому мнению. «Утро вечера мудренее», — зевнул Воронцов, свернув карту в трубочку. Он спрятал ее в костяной тубус. «Подъем за час до рассвета. Лагерь оставляем под небольшой охраной и выдвигаемся к замку на лурнах, пехота следом. Может быть, все-таки отправить парламентера?» — предложил генерал. «Я не вижу в этом смысла», — покачал головой из стороны в сторону землянин. «Разговаривать я буду сам. Не нужно давать им повода усомниться в моей решительности. Ваше право, намарх. Надеюсь, что правда будет за вами». Генерал отправился на выход из шатра. Оставшись один, Воронцов допил остатки вина и моментально заснул. «Леша, хватит дрыхнуть!» Громкий знакомый женский голос заставил Воронцова очнуться. «Принеси мне селедки в медовом соусе и немного ананасовых корочек». Оглядевшись по сторонам, он понял, что находится в своей квартире на 3-м этаже в том времени, когда еще не нашел перстня времени. В окне виднелось серое небо и здание администрации советского района города Волгограда. Поднявшись с продавленного дивана, он поправил лямку синего комбинезона и, не глядя, запустил ноги в тапки. Едва он шагнул, как раздался звон падающих бутылок из-под пива, которых возле дивана обнаружилась целая батарея. «Ядрить твою налево!» — раздался возмущенный женский крик с кухни. «Ты всю хату решил разнести к чертям собачьим, алкаш хренов, сколько раз я тебе говорила! Не пей пиво в гостиной!» Алексей не мог понять, что происходит. Неужели все это просто сон? Ему в нос ударил тошнотворный запах жареной камбалы. Он поскреб щетину и неуверенно зашел на кухню. В старом замызганном махровом халате, который некогда был нежно-розовым, Выпитив огромный живот, у плиты стоял Эрит. На чугунной сковороде жарилась рыба, запах которой недавно обнаружил мужчина. Алексей застыл в ступоре. Ведь в это время на этой квартире он жил совершенно с другой женщиной, которая давно отправилась на небеса. Чувства к ней утихли со временем, особенно после встречи Эрит. А к нынешней супруге, наоборот, его любовь была сильна как никогда. «Я думала, что ты уже не придешь, Воронцов», уперев руки в бока, напористо произнесла девушка. «Иди сюда, обними свою любимую супругу». Алексей несмело шагнул к ней и заключил ее в объятия. Ее тело было холодным, словно лед. Когда он прикоснулся своими к ее губам своими, они оказались холодными. Складывалось такое ощущение, будто его ногу обвила змея. В ужасе он оттолкнул супругу и посмотрел вниз. Широко распахнув глаза, он уставился на то, что из-под полы ее халата торчал зеленый чешуйчатый хвост. «Это что за херня?» В ужасе отшатнулся он. «Все хорошо, хозяин», — холодно улыбнулась Эрит. В следующее мгновение ее лицо начало меняться. Скулы вытянулись, кожа из бледно-розовой стала изумрудно-зеленой. Во рту появились острые зубы. Вскоре на него смотрела нелюбимая супруга, аркан в халате его бывшей жены из далекого прошлого, который натянулся на округлившемся животе. «Хозяин, мы будем вместе, я и ты, и все земли ду отпадут к твоим ногам, не е-е-те». С громким криком Алексей проснулся, обнаружив себя в походной палатке. «Бакулюм вам в тапки, крокодилы прямоходящие, нужно быстрее добраться до этого гребаного астриса и свалить домой».